Глава 4. Пустые поиски, пустые отношения. «Галина Валентиновна, забираю сумку с молочкой. А вы не знаете, у кого здесь девушка такая живет с косами, улыбка красивая, высокая, стройная?» «Да нет, Андрюш, у нас такой. Где ты ее видел? У озера. А чего ты ее ищешь?» «Да она одну вещь оставила, хотел бы отдать. Сходи через мостки на тот берег, спроси там. А можно я у вас пока сумку оставлю, на обратном пути заберу?» «Конечно, забирайте из моих рук сумку». Сворачиваю на дорогу к озеру, внимательно осматриваясь по сторонам. Заборы у всех здесь низкие, как на дачах, и видно все, что происходит во дворах и на огородах. Может, увижу свою Мавку? Но я вижу кого угодно, кроме нее. На озере детвора и отдыхающие. Кладу на бревно телефон и кошелек, залетаю на несколько минут в воду, чтобы остудиться прямо в шортах. Жара. Пытаюсь сориентироваться, отыскиваю взглядом место, куда она вывела меня вчера на противоположном берегу. Далеко. Ничего не видно почти. Неужели могла доплыть сюда, хотя озеро мелкое? Если не по центру плыть, то почти везде можно дна достать. Выхожу, сворачиваю к мосткам. Деревянный настил над водой старый, выглядит ненадежно и ходит под ногами. Озеро не маленькое, топать далеко. Люди стараются ходить в обход, но так еще дальше. По мосткам ходят только местные. Минут через 20 я уже на другой стороне озера, здесь тоже деревня. Дохожу до центра, там пара магазинов. Покупаю холодное пиво, сигареты и зажигалку. Расспрашиваю продавщицу про Мавку, кому еще знать, если не ей. Девушка с косами у них только одна. Так, где живет? Называет улицу. Дом с красной крышей, небольшой такой, лебеди на воротах. Я иду, и сердце мое колотится. Неужели нашел? И что я ей скажу? Начинаю про себя выстраивать диалог. Какая она? Как я узнаю, что это она? По голосу, конечно, узнаю сразу. А дальше что? Спрошу, как зовут? Вчера же не сообразил. Упираюсь в забор с нарисованными лебедями, окно открыто. Стучу в окошко. Хозяева, есть кто дома? Есть, выглядывает какая-то тетка. Чего хотел? Говорят, девушка здесь у вас живет с косами. Она потеряла кое-что, повторяю я свою поисковую легенду. Хотел отдать. Танька, к тебе. Меня коробит от этого Танька. И в окошке через минуту действительно появляется девушка, светленькая, с веснушками, но косы тонкие и... Не-не-не-не, это не она. «Привет», — улыбается игриво. Голос высокий, не тот совершенно голос. «Извини, ошибся», — разожу руками. Я искал другую девушку. «А ты получше подумай», — подмигивает она. «Может, не ошибся? Ты мне лучше скажи, Татьяна, нет ли у вас здесь еще девушки с косами?» «С косами». «Или с длинными густыми волосами?» «У Ленки длинные. Ох уж эти мне Таньки, Ленки!» «Как она выглядит? Ну, толстушка такая». «Нет, не пойдет. Моя была стройная, рисую я силуэт гитары. Вот такая. И высокая. Показываю себе по висок». «Нет, это не наша. За озером спроси». «Ясно». Расспрашиваю по дороге домой еще несколько прохожих. Никто не видел похожей девушки. Скоро реально начну верить, что повстречался не с девушкой, а с лесным духом. Разве можно такую не заметить? Да и к тому же она говорила, что знает все места здесь. В глазах от жары уже звезды, нужно было взять бейсболку. На обратном пути немного отмокаю в озере. Забираю пакет с молоком и возвращаюсь. «Ты чего так долго?» — с порога вылетает Лана. «А что такое?» «Мне скучно здесь». 100%. Инет отрубила. «Хочешь на озеро? Искупаемся, позагораем?» «Я хочу домой. Я хочу кондиционер. Езжай». «Хочу с тобой». «Не, я остаюсь. Мне тут по кайфу. В доме прохладно, бабушки нет». «Где бабушка? Куда ты ушла?» Падаю на кресло, закрывая глаза. Тишина. Тикают только старинные ходики. Лана садится на меня верхом. «Дорогой, ласковый и просящий, поехали домой. Обещаю исполнить любые твои сексуальные желания». Все мои сексуальные желания сконцентрировались здесь, в данный момент, на исчезнувшей без следа Мавке. Но я позволяю Лане целовать себя, что она с воодушевлением и делает. Меня давно это не впечатляет. Ее внушительные губы во рту ощущаются неестественно, и я не могу сосредоточиться на удовольствии. Мне хочется выплюнуть это инородное. «Поехали. Не будем же мы трахаться здесь. Вдруг твоя бабушка вернется?» «А ты реально хочешь?» — поднимаю я бровь. «Давай поднимемся наверх». «Хочу, только в своей кроватке». «Сильно хочешь?» «Сильно, сильно», — шепчет она мне в губы, наглаживая мой член через шорты. Что-то я уже и отвык от такой рьяной инициативы. Пойдем. Нет, отстраняются только дома. Я правильно сейчас понял, снимаю с себя ее руку. Что сейчас была попытка манипулировать сексом. Зачем ты сразу так все переворачиваешь? Хочешь, цокает она раздраженно, пойдем на твой этот верх. Я думал, ты хочешь, а так нет, не хочу. Зачем ты врешь, ухмыляется, вырывая руку и сжимая мой член. Это физиология, Лана. Головой я тебя больше не хочу, все, хватит с меня. Хочу другую девочку. Живую, горячую, фигуристую, отзывчивую, игривую, натуральную. Тебя не хочу. Саживаю ее. Да что с тобой происходит, Андрей? С нами происходит, Лана, с нами. Конец нашим отношениям происходит. Телефон работает у тебя. Вызывай такси, уезжай. Залетаю наверх. Падаю на кровать лицом вниз и со спокойной совестью вырубаюсь. Мне еще ночью мамку искать.